Глава 30. Стычка разглашения. Чтобы сказать одну вещь, скажи две. Чтобы сказать две, скажи три. Но перед тем, как сказать три вещи, не дай им говорить. Темноту заполонили различные световые очертания. Они принимали форму двухметровых трехгранных пирамид и кубов. Это свет из палаток, дюжина или около того из которых располагалась у леса рядом с морем. Одна из таких палаток стояла распахнутой. Она была белой, и табличка обозначала ее как медицинскую палатку. Передняя часть открылась, и из света вышло два человека. Одной была девушка с короткой стрижкой, а второй – невысокая женщина с волосами, связанными сзади. Девушка со вздохом закрыла за собой палатку, тогда как женщина слева от нее достала сигарету. Множество царапин и порезов, равно как рваные раны с контузией правой ноги. Обычно на полное восстановление ушло бы 2 недели, но здесь нет серьезных внутренних повреждений. У тебя нет причин волноваться сверх меры, Казами. Но, доктор Джао, все наладится. Я приложила все силы на лечение, и с ней остается Сибил. Мужской зажигалкой, вытащенной из белого халата, Джао зажгла сигарету. Казами могла унюхать газ и увидеть свет пламени. Я постаралась сделать так, чтобы раны залечились ко времени, когда ее возьмут на поле боя. Если она человек, конечно. А что же она? Ну, я бы сказала, что человек. Некоторые части ее тела и вправду все еще механические, но они сливаются с человеческой тканью. Эти части, по сути, протезы, которые нельзя удалить. Когда Джао так легко назвала Микаги человеком, брови Казами удивленно приподнялись. Значит, она реально не автоматическая кукла? Еще рановато об этом судить, Казами. Весьма рановато. Джао взяла сигарету в губы, и пламя мгновенно продвинулось до самого фильтра. Она выбросила окурок в переносную пепельницу, которую вытащила из кармана и открыла рот. После чего выдохнула громадный клуб дыма, и ее фигура затонула в обильной туче, которую сама же произвела. А, аж в глазах защипала. Если я не буду этого делать после работы, то потеряю весь стимул. Доктор Джао, вам не нужно устраивать передо мной одиночное цирковое представление. Несет дымом, знаю, но смирись. И слушай, Казами. Как в моей родной стране, так и в этой маленькой стране ходит сказ, что болезнь происходит от твоей жизненной силы. Это все едино. Все происходит от жизненной силы. Твое здоровье, телосложение, рост и характер. Тогда в случае Микаге, она человек с телом куклы, которая эволюционирует в человеческое. Она одна цельная версия этого. Раз ее создателя и родителя больше нет, только она имеет право определить саму себя. Она определяет себя как куклу. Но почему? А? Казами наклонила голову вперед. Что я должна сказать? Она знала, что не особо сообразительно, когда дело касалось других и их чувств. Но попыталась понять. Это потому, что она не может эволюционировать? Другими словами, она кукла, потому что не становится человеком? А ты сразу хватаешься за простой ответ, не так ли? Может и так, а может и этак. Это определенно часть проблемы. Но она образуется... Спираль. Ты глумишься над историей в 4000 лет? Прошу, прекратите перескакивать на неоправданную злость со скоростью Маха. В общем, что вы пытаетесь сказать? Все просто. Она решила для себя, почему не может эволюционировать... И в ответ это предотвращает ее эволюцию. А? Что за сила предотвращает ее эволюцию? Казами нахмурилась, но на этот раз у нее был заготовлен мгновенный ответ для Джао. Разрушительное оружие Сусамикада и Кировнос, верно? Она боится эволюционировать в оружие. Ты и вправду глупая. Это часть ее, потому она становится сильнее, когда она эволюционирует. Даже если она превратится в человека, оно никуда не денется. Она просто сменит свое тело куклы на человеческое. Слыхала? Это не более чем смена одного на другое. Ничего не пропадет. Само собой разумеется, что вместе с ее эволюцией Сусумикада станет сильнее. Тогда... задумалась Казами. Ее эволюция остановилась из-за недостающей части концептуального ядра? Тоже неверно. И молодой Хиба наверняка это смутно понимает. Спроси потом у Саямы. Что же тогда останавливает эволюцию Микаги? Я ж тебе уже сказала. Жизненная сила. Неожиданно от палатки за их спинами прозвучал необычный звук. Он нарушил ход беседы, поэтому Казами покосилась в ту сторону. «Доктор Джао, почему это звучит так, словно кого-то бьют?» «О, Йонкичи попытался пустить Микаги раньше прочей троицы, потому они с ним разбираются». «Ясно. Так, возвращаясь к теме, что вы имели в виду под ее жизненной силой?» «Жизненная сила – это жизненная сила. Вы не особо над этим раздумывали, да? В последнее время ты серьезно начала дерзить». «Не смотри на старушку свысока, ладно?» «Это относится и к той испарили, о которой я ранее упоминала». Казами решила в этот раз ее не поправлять. Когда она дважды кивнула, Джао вытащила из кармана новую сигарету и засунула ее в рот. «Предположим, у нас есть больной. Пока он болеет, его кладут в больницу, волнуются о нем, и он может расслабиться, зная, что вылечится, пускай и не без труда». Но что произойдет, когда он поправится? Разве он не будет счастлив? Возможно. Но даже если по возвращению домой на выходе из больницы его встретят люди и обнимут, эти взаимоотношения на следующий же день вернутся в норму. Но вот почему некоторые люди осознают, что им нравилось больше, когда о них все волновались. Ну все, лекция мисс Джао на этом завершена. Так теперь ты можешь ответить на вопрос? «Мисс, немного перебор. Как насчет леди? Это просто твое личное мнение». «А ваше нет?» – подумала Казами, почесав затылок. В любом случае, ей казалось, что она поняла, к чему вела Джао. «Микаги боится стать человеком, да? Сколько себя помнит, она была автоматической куклой. Ее нынешняя жизнь сосредоточена на сражении, и у нее никогда не было нормальной жизни обычного человека». От этого оставаться куклой кажется безопасней, чем терять свою нынешнюю жизнь и эволюционировать в неизвестный мир людей. Казами сделала глубокий вдох. Станя на человеком, ее жизнь тоже сменится на человеческую. Эволюция не обязательно равносильна улучшению. Однако она предпочитает свою нынешнюю жизнь с Хибой, а не то, что получит, став человеком. Именно. Наличие молодого человека для воплощения всех твоих потребностей определенно лучший выбор. Я проигнорирую такое различие в ценностях. Но разве это не значит, что вам не нравится та четверка братьев? Едва она это спросила, потасовка позади них затихла. Джао горько улыбнулась. Они незаменимая шайка. Потасовка возобновилась, и Казами позволила звукам слиться с фоновым шумом природы. Люди вокруг Микаги должны быть податливы. Податливы настолько, что она замыкается в себе. Микаги ведет себя глупо. Хиба практически такой же, даже когда не с ней. Тем не менее, он всегда о ней говорит. Но не потому, что волнуется. Речь всегда о том, как сильно ему нравится быть с ней. Вот вам и ответ. Просто удивительно, что при этом она не выросла избалованной. Казами испытывала трудности в самоконтроле, но подумывала использовать это как воспитательную модель, когда у самой будут дети. Ей нужно будет как-нибудь спросить об этом у Хибы. Нет, у его матери. От моих родителей толку совсем не будет. Казами, кажись, ты думаешь о чем-то совсем не по теме. А? Нет, я все еще думала о Микаге. Вроде того. Серьезно? Но, возможно, брать с нами Микаги было ошибкой. Она увидела здесь Хибу таким, каким он будет, когда она станет человеком, и больше не будет его сдерживать. Он может свободно драться, может проиграть, и может выбрать кого-то, кроме нее. Казами вспомнила, как перед остальными появился Тифон. Согласно Саями, Микаги призвала Сусумикада в качестве приманки. Это не обязательно было плохим решением. Но это означает, что она может призвать Сусумикада и без Хибы. Вместо того, чтобы выбрать человека как Хибу, она позвала Сусумикада, который, по ее мнению, останавливает ее эволюцию. Из палатки позади них не исходило никакого движения. Микаги спала под успокоительным, обернутая бинтами и лечебными талисманами, но с ней оставалась Сибил. Когда Джао зажгла очередную сигарету, ее выражение лица на секунду осветилось. Это был жесткий взгляд с хмурым лбом. Выдохнув дым, она тихо произнесла. «Я поделюсь с тобой занятной информацией, Казами. Японский УКАД начинает выслеживать расположение базы третьего гира, используя маршрут Тифона и того Красного Бога Войны. А еще прочие УКАД запрашивают истребление остатков третьего гира. Зачем остальным УКАД вмешиваться таким образом? И откуда вы об этом знаете?» Я отвечу на второй вопрос позже. А насчет первого, то он простой. О прошлом третьего гира ходит много нехороших историй. Дабы заслужить благосклонность прочих гиров, эти УКАД решили, что переговоры с третьим гиром того не стоят. И как следствие, хотят, чтобы мы их искоренили. Поставив третий гир ниже всех прочих, от того прошлого можно отмахнуться. Она горько улыбнулась. Звучит вполне логично. Но на самом деле они пытаются сокрушить путь Левиафана. Если они так поступят, японский УКАД не сможет взять все на себя. Теперь слушай внимательно. Хорошо. Казами нервно ответила, и Джао улыбнулась. Незачем так суетиться. Третий гир не глуп. Они должны знать, что раскрытие их расположения сосредоточит на них гнев всех прочих гиров. Когда они пытались поладить с первым, те в ответ напустили на них отряд, чтобы отомстить. Это оставляет им только один путь побега. Ты можешь сказать, какой? Путь Левиафана? Казами это понимала. Путь Левиафана представлял собой серию переговоров, выходящих за рамки гиров и направленных на то, чтобы собрать их всех воедино. Джао кивнула и выдохнула дым. Вы все будете сражаться с третьим. Если все должным образом установлено, третий перейдет в наступление в тот момент, как ощутит угрозу. Они попросят, чтобы их включили в путь Левиафана. Естественно, они не возьмут и просто так заявятся с этим. А раз так, Казами, где тот дурень? В Асаяме? Он отправился на пляж поговорить с Хибой. На ее губах появилась улыбка. Точно, этот придурок должен все понимать. В конце концов... Он хочет, чтобы Хиба рассказал ему о второй скверне третьего гира. Он сказал, что во время пути Левиафана это, вероятно, станет наибольшей преградой. Вот как. Действия третьего гира сами по себе что-то с чем-то, но... Но седьмой гир совершил нечто похожее. Будет совсем не весело, если нечто это не превзойдет. Казами повернулась к Джао. Седьмой гир? Это сущая мелочь. Но ты наверняка не сможешь ничего вычитать в тех документах, что вам сегодня достались. Они покрывают только дни Департамента национальной безопасности. Казами промолчала. Это произошло после. В дни старого УКАД, когда различные УКАД по всему свету еще полностью не собрались, японский УКАД был более или менее центральным. Хотя американские и европейские были больше и лучше финансировались. В общем, в том старом УКАД находились люди, отвечавшие за исследования и сражения с различными гирами. Если исключить Синдзи, оставалось 5 из Департамента национальной безопасности и по одному идиоту из ближневосточного, американского и китайского УКАД. Эти 8 были известны как 8 великих королей драконов. Она горько улыбнулась. В те времена я принадлежала к китайскому УКАД, и у меня по-прежнему есть там связи. Вот так я узнала о предыдущей теме. Держи это в секрете, но я Джао Цин. Один из 8 великих королей драконов, ответственный за 7-й гир.